Глава 25. В конце недели, в субботу, супруги Каупервуд оказались в весьма интересном обществе, которое лорд Хаддонфилд собрал у себя в замке Барритон Мэннер. Это было внушительное массивное строение английской архитектуры XVI века, высевшееся посреди обширного, прекрасно сохранившегося наследственного поместья на юго-востоке Хардаунхис. С северо-запада к нему примыкала открытая, похожая на безбрежное море, равнина, густо поросшая вереском. Эти простирающиеся на много миль, волнующиеся на ветру зеленые заросли пережили немало столетий, с ними не мог справиться ни плуг, ни сеятель, ни строитель. Их главная ценность, как для богача, так и для бедняка, заключалась в изобилии зайцев, оленей и всякой дичи. Это было излюбленное место охоты. Сюда приезжали шумные компании с доезжачими в красных фраках, с гончими и борзыми. На юго-западе, куда глядел главный фасад замка, раскинулись пашни, покрытые лесами склоны, а посреди них виднелись тростниковые крыши небольшого ярмарочного селения Литл Барритон. Все вместе производило впечатление радушного сельского приюта. Хаддонфилд встретил супругов Каупервуд на станции Барритон. Это был все такой же веселый, несколько циничный джентльмен, каким Каупервуд знал его 5 лет тому назад. У него сохранились приятные воспоминания об Америке, и он был очень рад видеть своих заокеанских друзей. По дороге к замку, показывая Эйлин великолепные газоны и тенистые аллеи, он сказал: «Я опасался, миссис Каупервуд, что наша вересковая равнина покажется вам и вашему супругу унылым зрелищем, поэтому я распорядился приготовить для вас комнаты с окнами в сад. В гостиной сейчас пьют чай, может быть, вы хотите подкрепиться с дороги?» Хотя великолепный нью-йоркский особняк Каупервуда с множеством слуг был намного роскошнее этого замка, а владелец его, Хаддонфилд, был далеко не так богат, как Каупервуд, Эйлин, по крайней мере, в первую минуту оглядывалась по сторонам с восхищением и завистью. Ах, если бы иметь вот такое поместье и такое солидное положение и блестящие связи, как у этого человека. Избавиться от необходимости отвоевывать себе место в обществе, жить в полном покое. Но Каупервуд, посматривая кругом с явным удовольствием, не испытывал никакой зависти. Блеск титула, богатство, доставшееся без всяких усилий, не производили на него никакого впечатления. Он, Каупервуд, сам создал себе имя и состояние.